Боже, однажды, Господь, мы все были слепы, Боже, мы не знали Тебя, Боже, мы блуждали во тьме, и мы не осознавали, Боже, то, что мы ничего не видим вокруг нас, Господь. Боже, ну Ты пришел, Боже, Ты коснулся наших глаз, Боже, Ты коснулся наших сердец, Ты омыл нас, Боже, Ты забрал эту пелену с наших глаз, Боже, Ты дал нам видеть Тебя, видеть славу Твою, Боже. Господь, мы все это имеем благодаря Христу, Боже. И, Боже, мы сейчас хотим поклониться, Боже, у Твоих ног, Боже. Мы знаем, что Ты больше не на кресте, Господь. Боже, но мы вспоминаем эту жертву Твою, Боже. Мы вспоминаем этот жертвенник, Господь, на котором Ты был принесен за нас. Боже, мы славим Тебя за это. Боже, мы славим за этот подвиг, Господь, любви, которую Ты совершил для нас. Боже, мы просим, чтобы Ты продолжал, Господь, просто открывать наши глаза, Боже, чтобы мы все яснее и яснее, Господь, не как через тусклое стекло, Боже, но как лицом к лицу видели Тебя и славу Твою, Боже, видели работу Твою в нашей жизни, Господь. Боже, мы нуждаемся в Тебе, Господь, сегодня. Мы нуждаемся в Духе Святом. Мы нуждаемся в том, чтобы Ты брал наши эти каменные сердца, Боже, и давал нам плотяные сердца. Боже, работай в нас, Господь, учи нас любви Твоей. Мы молимся, драгоценное имя Иисуса. Аминь. Аминь. Вот Господь, Бог грядет силою и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его пред лицом Его. Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из оснований земли? Он есть тот, который мечом Его... Он есть тот, который восседает над кругом земли, и живущие в ней, как саранча пред Ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для гнезда. Ты, которого я взял от конца земли и призвал от краев ее и сказал тебе: «Ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. А мои свидетели, говорит Господь, вы и раб мой, которого я избрал, чтобы вы знали и верили мне, и разумели, что это я. Прежде меня не было Бога, и после меня не будет. Я. Я Господь, и нет Спасителя, кроме меня. Я предрек и спас, и возвестил, а иного нет у вас. И вы свидетели мои, говорит Господь, что я Бог». Господи, дякую, що ми Твої, і Ти тепер в нас. Дякую, Боже, за Духа Утішителя, за Духа Підкріпителя для нас, якого Ти не залишив, який тепер живе в нас, Боже. Дякую, що ми тепер Твої, і ніщо не може розділити нас від Твоєї любові, Боже. Господи, дай нам цієї любові, яку Ти маєш до нас, Боже. Переповнюй нас цією любов'ю, Господи, щоб ця любов виливалася через край, Господи. Навчи нас любити так, як Ти любиш нас, Господи. Ми Твої, Господи, і Ти наш. Ми любимо Тебе. Прийми хвалу наших сердець, Боже. Тільки Ти достойний цього поклоніння. Тільки Ти достойний всієї хвали. Слава Тобі. Аллилуйя Тобі, наш Господь.